Ответ. В 1990 году окажется маловразумительным. Нередко ошибается интуиция при оценке частоты тех или иных явлений. Те, которые легче воспроизводятся памятью, кажутся более частыми. Был проделан такой опыт. Испытуемые прослушивали список мужских и женских фамилий, причем женские были знаменитые актрисы и писательницы, а мужские – обыкновенные. На вопрос, кого из перечисленных больше, обычно отвечали женщин, хотя на самом деле тех и других было поровну. Видимо, причина неправильной интуитивной оценки – легкость воспроизведения знаменитых фамилий. Задача была для испытуемых неожиданной. Рассчитывая, что их попросят воспроизвести список, они старались запомнить его. Знаменитые фамилии запоминались легче. Интуиция нередко подводит и в случае мнимых корреляций двух событий. В суждении, как часто совпадают два события, основывается на том, насколько сильна в памяти ассоциативная связь между ними. Но сила этой связи определяется не только частотой совпадения событий, но и эмоциональной окраской, сравнительной недавностью совпадения и тому подобное. Поэтому интуитивное заключение о частоте совпадения двух событий, основанной на силе ассоциативной связи, нередко оказывается ложным. Классический пример иллюзорной колляриации – уверенность многих людей, что сильная воля сочетается с особенной формой подбородка, волевой подбородок, или что у шпиона непременно бегающие глазки. В повести Богомолова в августе 44-го такая обманчивая корреляция подвела капитана из комендатуры, который за свою ошибку заплатил жизнью. В заключительной сцене засада на живца с подстраховкой, видя хорошие открытые лица, он никак не хотел поверить, что перед ним предатели и вражеские разведчики. Интуиция его опиралась на опыт, приобретенный, скорее всего, в зале кинематографа. Среди опытных врачей случаются подлинные мастера интуитивных диагнозов. Пациент еще в дверях, а доктор уже тихонько произносит название болезни. На студентов-практикантов это производит впечатление. Однако никакого чуда здесь нет. Цепкая наблюдательность позволяет выделить особенности походки, осанки, речи, окраски кожных покровов, выражение лица, характерный блеск глаз, по которым действительно порой можно определить болезнь с первого взгляда. Однако это возможно лишь для небольшого числа заболеваний. Кроме того, случаются ошибки, о которых принято не вспоминать. В основе таких молниеносных ошибок лежит, как правило, мнимая корреляция. Поэтому лучший диагност не тот, кто мгновенно определил болезнь, а кто в процессе постановки диагноза рассматривает наибольшее число возможностей. Вернемся к книге Богомолова. В кульминационной сцене, о которой уже шла речь, такую великолепную диагностическую работу проделал бывший селекционер Алехин. Проверяя документы, он мысленно проиграл или прокрутил в мозгу дюжину словесных портретов, пока не опознал главаря группы Мищенко. Интуитивная догадка – это лишь предварительный диагноз, за которым должны следовать трудоемкий перебор и проверка вариантов. Следующая типичная ошибка интуиции связана с оценкой вероятности сложных событий, то есть состоящих из нескольких независимых или элементарных событий. Представим себе, что человеку предложено сделать ставку на одну из трех возможностей и в случае осуществления получить выигрыш. Первое. Вытащить черный шар из коробки с 50% черных и 50% белых шаров. Простое событие. Второе. Вытащить черный шар 7 раз подряд в с возвращением шара обратно.